Вот он настал, час словесной анимации. Подошло время первого удара, первой компиляции. Город Волчевск, вашу мать, тоже цивилизация. Стилем стороны по-любому нужно наслаждаться. Все пидоры, ублюдки, козлы, гандоны, долбоебы. Вам башку кусок свинца, заказывайте грабы. Все суки, шлюхи, проститутки, мелочные пидорасы. Напускаю прямо в харю. Закрывайте ваши глазки, за базар нужно отвечать. Не принимаются отмазки, рэп от пиздобол. Заткните рты, не читайте сказки. Да хуя бабок на студию, пишите суки по псу. МС неверный, трахайте кулаки, иначе обосу. Вилон, РФ, Джипок, ты в курсе, с кем имеешь дело. Возьми этот кусок пластика, их проигрывать или смело. VRF, сайт, трясись, сука, не покажется мало. Сторона алчевского хип-хопа, это только начало. VRF, сайт, это только начало.